Эмили Бронте. «Грозовой перевал». Роман. Перевод с английского. Москва. Художественная литература. 1990 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Магическое искусство Эмили Бронте. К детям приходского священника Патрика Бронте судьба, как двуликий Янус, была милостиво безжалостна. Никого не обделила, но особую щедрость явила Эмили. Из трех сестер она представляется личностью наиболее одаренной и, быть может, потому самой трагической. Признание, почести, слава обошли ее при жизни. Поэтический сборник, который сестры выпустили под псевдонимом братьев Белл, не расходился. В 1846 году было продано лишь два экземпляра. Правда, рецензент Атенеума благосклонно отозвался о стихах Эллиса, Эмили. Это был едва ли не единственный отклик, которого Эмили удостоилась при жизни. «Грозовой перевал», 1847 год, опубликованный за год до ее кончины, остался почти незамеченным. Более того, его авторство, то ли по недоразумению, то ли по расчетливому умыслу издателя, было приписано Шарлотте, чей роман «Джейн Эйр», вышедший чуть ранее, завоевал сердца читателей. Однако вскоре ситуация изменилась. Роман произвел потрясающее впечатление на прерафаэлитов, бунтарей против академизма в искусстве. «Его действие происходит в аду», — писал Россетти, «но только люди и местности там носят английские фамилии и названия». Россетти и Суинберн первыми подметили решительное отступление автора от канонов викторианского романа. Но они же положили начало легенде о Бронте как о звездном романтике, художнике-визионере. «Никогда еще роман не разражался такой грозой», — восхищался Симмонс, теоретик эстетизма. Но грозовые раскаты книги Бронте многих насторожили, а ортодоксов отпугнули. Время, лучший критик, все расставил на свои места. Минул век, и Моэм, живой классик английской литературы, включил «Грозовой перевал» в десятку лучших романов мира. Манифестом английского гения назвал книгу критик-коммунист Фокс, посвятив ей в своем исследовании «Роман и народ» самые проникновенные страницы. Известный литературовед Ливис причислил Эмили Бронте к великой традиции английского романа, отметив при этом уникальность и неповторимость ее дарования. Множится поток исследований, посвященных сестрам Бронте, и Эмили, в частности, но загадка семьи Бронте все еще существует, и личность Эмили, истоки ее поэзии и гениального романа остаются до конца неразгаданной тайной. Нужно ли непременно заглядывать под все ее покровы, стараться совлечь их? Вопрос спорный. Быть может, именно неистребимое очарование тайны и влечет нас в наш рациональный век к писательнице, хронологически причисляемой к младшим викторианцам, но при более близком знакомстве воспринимаемой скорее как упрек и вызов викторианской эпохи. Биография Эмили Джейн Бронте относится к категории на редкость несобытийных. О глубине и интенсивности ее внутренней жизни рассказывают не столько факты биографии, сколько ее произведения. Будущая писательница родилась 30 июля 1818 года в небольшом городке на окраине западного Йоркшира. Здесь, на грани двух миров, между хранящим традиции старины, веющим легендами севером и победительно надвигающимся индустриальным югом, прошли почти все отпущенные ей 30 лет. Их дом стоял у городской черты, дальше простирались пологие отроги Пеннинских гор, поросшие мхом и пушицей болота, вересковые пустоши. Зимой не было ничего печальней. Летом, когда цветущий вереск образовывал розовый, бледно-лиловый, а то и багряный ковер, Ничего очаровательней этих ложбин, запертых в холмах, и этих гордых круч. Это было излюбленное место длительных одиноких прогулок Патрика Бронте и его подрастающих дочерей.